Я поставила кастрюлю с овощами на газ и вышла во двор. Вдохнула чистый кристальный воздух полной грудью, и так мне было хорошо, что хотелось взлететь. Вместо этого я прошла под старую черешню, где стояло рассохшееся кресло, и уселась в него. Как хорошо! Буквально пару дней назад я мечтала сидеть под деревом в кресле и дышать свежим деревенским воздухом, и вот, наконец, мечты сбылись. Видимо, если сильно чего-то хочешь, Вселенная рано или поздно это тебе даст. Главное, захотеть и мечтать. Я счастливо потянулась. «Тетя Люба, к вам пришли!» — закричал Ричард от ворот. Я нахмурилась. «Что за ерунда? Кому это уже не терпится?» «Тетя Люба, идите сюда быстрее!» — продолжал звать меня Ричард. «Ну, ладно». Я нехотя встала, было так хорошо и так не хотелось, чтобы наваждение такого момента прошло, но пришлось идти. Я вышла на улицу и ошарашенно остановилась. Меня ждал милиционер с папочкой в руках. «Скороход Любовь Васильевна?» — строго спросил он. «Да-да», — ответила я, с недоумением. «Мышкина Тамара Васильевна вам кем приходится?» — опять спросил милиционер. Я зависла. А фиг его знает, кто это Мышкина. Но, на всякий случай, спросила. «А что такое?» «Мышкина сегодня утром сбежала из психоневрологического диспансера, вернулась домой и напала на мужа. Нанесла ему 10 ножевых». Я ошикнула. Глава 18. Когда все идет через одно место, остается только остановиться и ждать, когда все закончится. От слов милиционера я сперва аж побледнела. Сестра Любаши напала на своего мужа с ножом, ранила его или даже убила. Кошмар. Однако, выдохнув, я рассудила так: а чего, собственно говоря, я тут трепещу и ужасаюсь? Мало ли по Великой Руси испокон веков таких вот бытовух было, у Тамары и Владимира все к тому потихоньку и шло. Да и кто мне эта чужая женщина? И тем более ее, еще более чужой для меня, муж. Они-то и родную Любашу не очень привечали, а мне до них вообще никакого дела быть не должно. Да что говорить, они даже отца родного, старика, которому осталось всего ничего, и то не пожалели, считай, с голой жопой на улицу выбросили. И сердце не заболело. Так что черт с ними. Глубоко вдохнув, я спросила милиционера совершенно уже спокойным голосом. Она мне приходится родной сестрой. И, скажите, пожалуйста, муж ее жив или убит? Жив, но находится в тяжелом состоянии. Милиционер был совсем молоденький, так что соврать не смог. Понятно, равнодушно кивнула я и, на всякий случай, уточнила: если я правильно разбираюсь во всех этих юридических тонкостях, то в связи с тем, что Тамара находится в психоневрологическом диспансере на принудительном лечении, это будет для нее сильным смягчением? Да. Никак нет. Перед нападением она совершила разбойное нападение на ларек, украла там бутылку водки, выпила и напала на супруга. Так что это отягчающее. По бараньи круглые глаза парня посмотрели на меня с таким осуждением, словно это именно я сбежала из дурки, разнесла этот чертов ларек и пыталась укокошить приличного гражданина. Мда. Почесала затылок я. «А от меня вы что хотите? Нужно взять у вас показания», — ответил милиционер. «А вы не будете возражать, если мы поговорим здесь?» — спросила я. «Понимаете, дома отец, он старенький. Для него такая новость будет убийственная. Может быть, я исподволь его подготовлю, а потом, через пару дней, вы его и допросите». Неожиданно сотрудник правоохранительных органов пошел мне навстречу. Я ответила на несколько вопросов и вернулась обратно. Своим я решила ничего не говорить. «Кто там был, Любаня?» — спросил Василий Харитонович, который как раз возился с грядкой, пытаясь разбить ровненькие ряды под ниточку. «Да так, участковый приходил», — честно ответила я. «Вдруг кто-то из соседей видел, спрашивал, точно ли ты обратно будешь здесь жить?» «Точно, точно», — обрадованно замахал руками дед и обеспокоенно спросил. «Но ты же сказала ему, что теперь опять я буду». Не успели мы вернуться с Анжеликой обратно в Калинов, как в дверях меня уже ждала вставленная записка, которая гласила, что меня хотят видеть в доме молитв. «Ну ладно, раз хотят, надо сходить». Мы вернулись вторым автобусом, так что успели до обеда. Я хотела, чтобы Анжелика подготовилась к предэкзаменационной консультации по истории. Сама же сразу помчалась к сектантам, даже не разложив как следует продукты из сумок, спихнула все на Анжелику. Все равно больше времени сидеть мечтать будет. Неожиданно дом молитв встретил меня оживлением. Я удивилась. Обычно здесь все бурлит по утрам выходных, когда народ собирается на общую молитву и проповеди. А вот ближе к вечеру зачастую остаются только несколько человек. Сейчас же такое впечатление, что проповедь перенесли на послеобеденное время. Хотя, может, праздник у них какой, а я ни сном, ни духом. Ну ладно, сейчас разберемся, что случилось. Спросила я знакомую женщину. Имени ее не знаю, но пару раз на молебнах видела. Да неприятности тут у нас, хмуро ответила тетка, неодобрительно покачав головой, и отвернулась. Я поняла, что выбить из нее сейчас что-то практически невозможно, поэтому поискала глазами другой источник информации. И надо же такому случиться, что на глаза мне попалась лучезарная Марина. Причем не просто попалась, а мы столкнулись с нею глазами. Первоначально Марина меня всячески обхаживала, демонстрируя всем, что это именно она меня завербовала. Но после моего посещения библиотеки в доме Всеволода отношения с нею начали резко портиться. Честно говоря, все началось еще с момента, когда я в клювике принесла им квартиру Ивановны. Но как бы там ни было, я должна понимать, что здесь происходит, вдруг их секту вообще закрывают, и я все это затеяла зря. Поэтому я, протискиваясь сквозь толпу, подрулила к Марине и задала вопрос в лоб. «Марина, что случилось?» Лучезарная женщина надулась и явно хотела сказать нечто язвительное, но там как рядом были люди, ей пришлось сдержаться. «Дом у нас забирают». «Этот?» – удивилась я. «Нет, на Пионерской улице у нас есть дом», – поморщилась Марина. «Там старичок жил и нам потом отписал. Мы ремонт такой сделали. Планировали, что там будет типа общежития для иногородней молодежи, а оно вон как. И кто же забирает?» «Городские власти», – отмахнулась Марина. «Вот как?» – я задумалась. «Вряд ли документы там неправильно оформлены. Я точно знаю, что несколько юристов здесь есть. Скорее всего, это обычный рейдерский захват под прикрытием городских властей, с которой бандиты потом поделятся. Вот он, мой шанс. Еще вчера, сидя в деревне, я думала, чтобы эдакое забабахать, чтобы укрепить свои позиции в секте. А тут шанс сам лезет в руки. И я решительно направилась на поиски Всеволода. Он стоял в окружении трех мужчин разного возраста. Как я поняла, это и были юристы. Вид у всех был растерянный и раздраженный. Тем не менее я подошла поближе и встала так, чтобы попасться на глаза старейшине. Он меня увидел и нахмурился. Я жестами показала, что у меня к нему разговор. Он отвел глаза и сделал вид, что прям занят-занят. Но меня такими детскими выходками не возьмешь. Я громко и многозначительно покашляла, в упор глядя на него, и он сдался. «Любовь Васильевна, если это не срочно, давайте перенесем разговор на завтра», сказал Всеволод, «сейчас у нас тут дела творятся». «Я как раз по поводу этих дел и подошла», ответила я и торопливо добавила, «у меня есть идея, как не дать городу отобрать дом. Там нет вариантов, мы уже смотрели», раздраженно отрезал пожилой мужчина в пиджаке с большим животом и лысиной. «Да, не подкопаешься, они все грамотно подвели», добавил второй, невзрачный парень в клетчатой рубашке. «Но попробовать-то мы можем», сказала я, «вдруг и получится. Лишняя бессмысленная работа, что там может получиться», рассердился пузатый дядька. «А я точно уверена, что получится», не сдавалась я. «Гражданочка, вы юрист?» ехидно осадил меня третий, высокий и тощий пенсионер с бородкой а-ля Дзержинский. Я насмешливо посмотрела на Всеволода и сказала, «Мда, с таким подходом и отношением понятно, почему у нас дома отбирают». Юристы побагровели, им это явно не понравилось, а Всеволод покачал головой и сказал, «Любовь Васильевна, я не принижаю ваши таланты, но здесь сейчас и вправду уже ничем не поможешь. Пари», предложила я, «я гарантирую, что за месяц дом будет наш». «Господь не одобряет азартные игры», сокрушенно покачал головой Всеволод. «Ну, блин, какое тупоголовое упрямство». Я психанула и, резко развернувшись, ушла под насмешливыми взглядами юристов. Внезапно за спиной раздался возглас. «Любовь Васильевна, постойте». Я обернулась. Меня окликнул Ростислав. Он стоял напротив Всеволода, вышел из коридора и саркастически смотрел на старейшину и юристов. Я слышал часть разговора, медоточивым голосом протянул он, «Скажите, а как вы видите возможность вернуть дом?» «Очень просто», пожала плечами я, «нужно вокруг этого дома или в нем сделать большое благотворительное мероприятие с привлечением прессы, телевизионщиков, городских властей, представителей школы ветеранов, то есть максимально распиарить его так, чтобы на этом фоне вопросы о изъятии дома выглядели неэтично». «Что за мероприятие?» – живо заинтересовался Всеволод. «Любое благотворительное, пожала плечами я, это может быть сбор средств для малообеспеченных семей, для детского дома или для дома престарелых вариантов много. И главное, дать развернутое интервью, что назначение этого дома именно для помощи людям. А что, это может подействовать? Задумчиво кивнул молодой юрист в клетчатой рубашке. Остальные два еще сомневались, но я продолжила расписывать плюсы мероприятия, и они заколебались. «Здесь же самое главное», — пояснила я, — «привлечь побольше внимания и показать, как, мол, добрые бескорыстные люди этой церкви делают вот такие вот добрые дела. Можно даже привлечь журналистов и снять материалы, саму акцию, затем те семьи или тех людей, которым помогли, затем, как у них изменилась жизнь после этого, затем планы церкви помочь еще большему количеству людей, затем, как проходит привлечение к деятельности молодежи и как меняются их жизни после этого». Все посмотрели на Всеволода. Видно было, что ему понравилось, но он все еще колеблется. На словах звучит это хорошо, наконец, чуть подумав, кивнул он, но по сути это гордыня. Господь призывает помогать страждущим бескорыстно, а здесь явная корысть налицо. Ну вот что ты с ним будешь делать, с чистоплюем этим чертовым. Мне захотелось от души выругаться. Значит, писать письма Гитлеру предшественники сектантов гордыни и грехом не считали, а провести такое мероприятие, это фу так, если копнуть глубже, у них все мероприятия и вся их деятельность, да и вся агентурная сеть, это и есть грех и гордыня. Но как бы я ни возмущалась в душе, но изменить закостенелое мышление я не могу. Поэтому я с как можно более равнодушным видом пожала плечами и, пожелав всем хорошего вечера, отправилась домой. На выходе меня нагнал Ростислав. «Любовь Васильевна», — окликнул он меня, чуть запыхавшись, — «вы просто замечательно все придумали. Идея отличная и может круто сработать». Я вежливо и отстраненно кивнула и посмотрела на него, мол, что ты с меня еще хочешь. Ростислав, правильно истолковав мой взгляд, потому что улыбнулся и вздохнул. «Вот потому я и считаю, что все Всеволоды царящие сейчас тут порядки нужно срочно менять. Он закоренелый и негибкий, и его политика уводит нас все дальше в прошлое. Сейчас жизнь так быстро меняется, и мы тоже должны меняться, идти в ногу с жизнью. А Всеволод живет прошлыми принципами. Вот как сказали отцы-основатели в начале века, вот так оно должно 100 лет подряд и быть, по его мнению. Но это неправильно. Я хочу все изменить, понимаете?» Горячо зашептал Ростислав. «Это же для людей все». Я посмотрела на Ростислава и сказала: «Я все понимаю, но при чем тут я? Как это при чем? Как при чем?» Загорячился он. «Вы мне можете помочь. У вас хорошие идеи, которые могут многое изменить внутри нашего сообщества. Нужно только убрать Всеволода с его старческим брюзжанием». Он еще попричитал, но тут его позвали и ему пришлось уйти. Я вздохнула спокойно. «Какой навязчивый молодой человек. Во молодежь нынче пошла, прямо как в моем мире. А дома, когда уже занималась приготовлением ужина, механически чистя картошку, мысли мои перескочили на более насущные проблемы. Нет денег. Точнее не так, еще немного денег-то есть. Остались из заначки Любаши и от ее непутевого мужа как откупные за детей. Но эти деньги катастрофически таяли с каждым днем. Зарплата из ЖЭКа ровно хватало на оплату коммуналки, за электричество и на самые основные продукты. А вот если хочется конфету или сосиску, то уже все. И как только люди в это время выживают на такие копейки, я уже и забыла, как это. Привыкла к изобилию в моем мире. Деньги нужны, я же планировала отнести немного в Хопер Инвест. Если подсуетиться быстро, можно успеть небольшой куш сорвать, пока там вся пирамида не завалилась. Мои мысли прервал приход соседки. «Тетя Люба, к вам бабка Ивановна», — крикнула Анжелика и ушла в комнату. «Ивановна, проходите сюда, на кухню», — позвала я, — «а то у меня все руки в продуктах». Старушка-соседка заглянула на кухню и при виде меня расплылась в улыбке. «Здорово, Любаша, а я смотрю, не было тебя эти дни, и твоих не видно». «Да мы в село ездили», — пояснила я и принялась перемывать картошку. «Отец и Ричард там остались, а мы вернулись. Мне на работу, а Анжелике к экзаменам готовиться надо. Да вы садитесь за стол, я сейчас ужин поставлю, и мы чаю попьем. Что за новости у нас? Рассказывайте». «Да какие там новости», — вздохнула старушка. Она сейчас сильно отличалась от той уринолюбивой Ивановны, которая встретила меня у дверей в первый мой день попадания сюда. Теперь она была вымыта, в чистой и опрятной одежде, и, главное, когда ее навязчивые мысли типа уринотерапия и лечения керосином ушли, она в принципе оказалась довольно-таки неплохой старушкой. Видно было, что женщины из секты ухаживают за нею вполне добросовестно, и вид у нее был тоже довольный, что, совсем ничего не случилось, не поверила я, залила в кастрюльку с картошкой воду и поставила на газ. «К тебе только приходили», — сказала Ивановна. «Кто?» — удивилась я и налила ей чаю. «Сперва сестра твоя прибегала, оглашенная», — неодобрительно покачала головой Ивановна, приперлась ночью, уже часов 12 было, если не больше, и как давай в дверь колотить, орала, тебя звала, думала, что ты не открываешь ей, а вы не спросили, что случилось, да я даже двери то побоялась открыть, в глазок только посмотрела, и то тишком, а то, думаю, я сейчас дверь открою, а она меня заодно пристукнет, такая злая она была, хуже раки, а вы не слышали, что именно она хотела и кричала, что хотела, ну так тебя, знамо, увидеть, звала она тебя по имени, а что кричала, где деньги, отдавай, в общем, деньги она хотела, чтобы ты ей дала, а потом Серега с первого этажа вышел и шугнул ее, Ивановна шумно отпила чай, отдуваясь, и она сразу ушла, ну ты же знаешь Серегу, он если не выспался, всегда злой, конечно ушла, любой бы ушел, если Серега вышел шугнуть, и больше не приходила. «Да вроде нет», – задумалась старушка и отрицательно покачала головой. «Я и сама задумалась. Выходит, Тамарка сбежала из дурки и прямиком ринулась ко мне. А так как меня не было, то она побежала домой, где пырнула супруга несколько раз ножом. Мда, в общем, мне явно повезло, что я деду дом вернула и в селе с ним была. А то, чует мое сердце, все эти ножевые ранения могли бы достаться мне. Одну секунду», – сказала я соседке. Пододвинула ей розеточку с вареньем поближе и выскочила в ванную. Там я посмотрела на себя в зеркало и ахнула. У меня всегда были довольно резко выраженные морщины на лбу и возле крыльев носа. Причем они были у меня всегда, начиная с юных лет. Не знаю, почему так. Возможно, генетика. А, возможно, мы в те времена не особо умели следить за собой. Но как бы там ни было, я сейчас рассматривала себя в зеркале и видела, что на лбу глубокие борозды стали совсем незаметными, а носогубные складки полностью разгладились. И этого не может быть. Я опять посмотрела в зеркало. Но это так. Любаша, ты где там уснула? Услышала я голос соседки и со вздохом поспешила обратно на кухню. Я вот что еще скажу, пока не забыла, сказала Ивановна и, чуть подумав и отхлебнув еще чаю, добавила. Потом к тебе еще и мужик приходил. Вчера у меня сердце ёкнуло. Неужто Виталик Н. решил вернуться, невзирая, что его принудительно отправили по месту прописки? Вот только этого мне и не хватало. И что же делать? Но вслух я спросила. С наколками на руках? Нет, шумно хлюпая чаем, замотала головой старушка, одет очень прилично, в пиджаке и при галстуке. И красивый такой мужик. Видно, что порядочный. Хм, кто же это? Глава 19. А ведь в конце концов все равно все вышло по-моему. Я ухмыльнулась. Как Всеволод не доказывал, что, дескать, гордыня грех и благие дела нужно делать исключительно бескорыстно, но вечером на следующий день сам пришел ко мне, причем прямо на работу. В общем, сижу я такая, добиваю очередной отчет, что-то в последнее время их количество увеличилось, как вбегает ко мне в кабинет Виолетта, наша секретарша. «Любовь Васильевна, тут к вам пришли», и глаза такие прям удивленные, чуть тушь не осыпалась. «Ну раз пришли, пусть заходит», — сказала я. «Вообще-то у меня нет собственного секретаря». Рылом не вышло. Секретарь есть только у директора ЖЭКа напополам с главным инженером. Но коридор сделан так, что любой посетитель, заходя внутрь, прежде всего натыкается на приемную, где постоянно открыта дверь. Виолетта отличается неуемным любопытством. Соответственно, все вопросы сразу задаются ей, а она уже направляет человека в нужный кабинет. Таким образом и сотрудникам хорошо. К ним не тыкаются, как в информационное бюро, и Виолетте интересно, она всегда в курсе дела, где кто пришел и что ему надо. Виолетта убежала, а мне прямо аж любопытно стало, кто же это такой, что смутил даже нашу боевую секретаршу. Я, честно говоря, ожидал одну женщину из архива. У нас потерялся документ за 1983 год, который нужен был для отчета. Поэтому я сделала в гарархив запрос и ждала результат. Но пришел Всеволод. Постучал, вошел, поздоровался. «Всеволод Спиридонович», удивилась я, вот уж не ожидала. «Чай, кофе?» «Нет», отказался старейшина, «я поговорить хочу». «Да, конечно, слушаю», совсем растерялась я. «Ваше предложение по поводу мероприятия, начал Всеволод. «Какого именно?» Я поморщилась, пытаясь вспомнить, что именно из моих предложений его зацепило. «Да вчера вы говорили о благотворительном мероприятии, чтобы привлечь СМИ, собрать деньги нуждающимся и отвоевать дом. А вы об этом?» Озадаченно протянула я. «Вчера старейшина был настолько категоричен, что я даже подумать не могла, что он передумает». «Да, о нем», — кивнул он, чуть смущенно, и добавил, «а вы можете более подробно рассказать, как это все происходить должно?» «Ну ладно, мне не трудно», — я рассказала. «А провести вы это мероприятие сможете?» Вдруг брякнул Всеволод, и я аж зависла. «Одна, первое, что пришло в голову». «Ну почему одна?» — покачал головой старейшина. «Сколько надо людей, столько и дадим. Если не хватит своих, то из других общин пригласим в помощь». Так, задумалась я, прикидывая в уме все плюсы и минусы. Вот смотрите, я, к примеру, проведу мероприятие, а все бонусы достанутся вашим помощникам, которые должны такие мероприятия проводить. «Да что вы такое говорите, Любовь Васильевна?» Возмутился Всеволод. «Какие бонусы? Одно общее дело делаем». «Одно-то одно», согласилась я, но потом едко добавила. «Только когда я спросила сестру Инну, кто поедет в соседние общины на праздник, она сказала, что списки уже давно составлены согласно вкладу каждого в развитие общины, и меня там нету. Если в этом дело, я могу сказать, чтобы вас вписали», — совсем удивился Всеволод. «Нет, вы не думайте, я не настолько меркантильная», — ответила я. «Если вы меня вставите, значит, кого-то нужно вычеркнуть, а для людей такая поездка в соседний город — радость». «Тогда в чем дело?» – не понял Всеволод. «Я хочу, чтобы мои результаты как-то тоже фиксировались». «Это легко», – развел руками старейшина. «Принимайте крещение, и будет вам все. Чтобы принять крещение, к этому нужно дойти сердцем, а не под влиянием целесообразности», – брякнула я, а старейшина ошарашенно воззрился на меня. Несколько мгновений он обдумывал ситуацию, затем осторожно кивнул. «Я все равно не совсем понимаю, что вы хотите, Любовь Васильевна», — сказал он и твердо посмотрел мне в глаза. Я взгляд не отвела, спокойно выдержала. «Все просто», — сказала я. «Я хочу, чтобы вы закрепили за мной несколько людей, с которыми я буду постоянно взаимодействовать. Хочу конкретно свою группу, потому что это мероприятие не последнее, я так чувствую. И чтобы всем было видно, что это именно мои результаты». «Зачем вам это?» — удивился Всеволод. «Старейшиной у нас женщин не ставит, да и, к тому же, нужно закончить пасторский университет в Америке». «Я не стремлюсь на ваше место», — покачала головой я, — «но хочу иметь кое-какие преференции за мой вклад, чтобы какая-нибудь сестра Инна или Марина не решали, что мне можно, а что нельзя». Однако, поморщился Всеволод и осуждающе посмотрел на меня. Повисла пауза. «Все равно я вас не понимаю», — сказал он. «Зачем это все? На одной из проповедей вы обратились к прихожанам и сказали, чтобы они активнее вовлекались в жизнь общины, чтобы вели просветительскую работу, оказывали помощь одиноким старикам и так далее. Я помню», — уже немного раздраженно прервал меня Всеволод, — «но только не пойму, к чему вы клоните? К тому, что в общине очень низкая активность». «Знаю», — рассердился старейшина, — «мы работаем над этим, но менталитет». «Здесь не менталитет», — усмехнулась я. «А что, система поощрений у вас немного неправильная». «Да куда уже больше поощрений», — вспылил Всеволод. «Вам нужно сделать, как было в раннем СССР», — сказала я, — «разделить людей на группы, где в каждой будет свой лидер, и устроить соревнования между этими группами, а поощрения выдавать тем, у кого лучший результат». «Хм», — задумался Всеволод. Он долго сидел и размышлял. «Ко мне уже и Виолетта успела забежать с письмом, на которое срочно нужно дать ответ, и Михалыч с актом, который я машинально подписала, даже не глядя, а старейшина все сидел и рефлексировал. Наконец он, видимо, принял решение и поднял глаза на меня. «Хорошо, я дам вам людей, будет у вас своя группа». «Довольны?» — я кивнула. «Что еще, и каких конкретно людей?» «Не имеет значения», — ответила я. «Главное, чтобы там была одна пожилая женщина или мужчина, двое-трое среднего возраста и кто-то молодой, чтобы бегать с мелкими поручениями». Всеволод кивнул. Когда наступил час X, скажу честно, меня аж потряхивало. Благотворительную акцию мы назвали «Дети, цветы жизни» и провели все масштабно, можно сказать, с николиновским размахом. У того дома, который отбирает администрация города, мы поставили столы и организовали ярмарку по продаже поделок и прочей чепухи, сделанный своими руками. А в самом доме состоялся аукцион, на который пригласили меценатов и авторитетных людей. Их мне пришлось собирать по всему городу. В пригласительных открытках так и значилось закрытый аукцион для меценатов и уважаемых жителей Калинова. Поэтому пришли все. Но здесь следует сказать, что приглашали мы всех подряд, от директора ресторана «Мечта» до последнего владельца самого захудалого ларька. На аукционе продавали картины местных художников и умельцев прикладного искусства. Если честно, то я бы за такую мазню и 2 рублей не отдала бы, а эти ничего, брали за такие суммы и не морщились. Особо меня умилила ситуация, когда за копию картины под названием «Аллегория добродетели и порока» разыгралась нешуточная баталия. Я прислушалась. 500, рявкнул пузатый и лысенький товарищ в малиновом пиджаке и с золотой цепью размером с мой палец. 650, процедил смуглый мужчина с черной курчавой бородкой, он сейчас рулил рынком вместо Рафика. 800, важно надуваясь от собственного титанического самоуважения, небрежно бросила некрасивая женщина в возрасте с обильно унизанными золотыми перстнями пальцами. 1000, 1200, 1500, 2000, Ростислав, которого я привлекла объявлять суммы, не успевал. Народ распалялся. Хоть акция была благотворительная и крепких спиртных напитков не предусматривала, но часть гостей пришли уже чуть поддатыми, а, кроме того, мы ненавязчиво предлагали когор. Там журналисты хотят интервью снять, тихо сказал мне незаметно подошедший Всеволод. Идемте, Любовь Васильевна. Ага. Кивнула я и нехотя оторвалась от увлекательного процесса выколачивания из новых буржуев денег. Жаль, что Всеволод Чистоплю и христианское казино не разрешит открыть в своей секте. Вот тут бы мы разгулялись. Я сегодня оделась в стиле королевы Елизаветы II в последние годы ее правления. В той клетчатой китайской сумке, которую я притащила с собой в этот мир, нашелся костюм, который носила Ирина. Он ей надоел и ушел при расхламлении в категорию «кому-то отдать», а сейчас мне ой как пригодился. Костюм был неплохого качества, а что уже вышел из моды, так то там, а здесь, это был писк. И цвета он был необычного, бледно-нефритового. Это была классическая двойка ля Шанель, платье-футляр и летнее пальто. Так что выглядела я достаточно аристократично. Во дворе дома собрались журналисты. Здесь были несколько газетчиков, из нашей местной передовицы, и парочка сапкоров из областных, один чувак с камерой и миниатюрная девушка с большим ярко накрашенным ртом и микрофоном, явно из телевидения, и длинноволосый тип из радио. Расскажите, что за мероприятие вы проводите в городе? Первый вопрос был от длинноволосого и адресовался Всеволоду. Ну, Всеволод и затянул длинный и нудный рассказ о спасении и раскаянии перед Богом во имя спасения, ну и прочее, в таком духе. Пока он проповедовал, журналисты заскучали, а большеротая даже зевнула. Что вы можете сказать об этом мероприятии? Наконец, очередь дошла и до меня. Скажу так, хорошо, что у нас есть место, где мы можем проводить такие акции и помогать бедным детишкам. Мило улыбнулась я, мы сегодня славно потрудились и все вырученные средства уйдут в Калиновский детский дом и на организацию детской площадки во дворе домов 8 и 10 по улице Челюскинцев. Но этого очень мало. Нам нужно собрать средства и для наших стариков, а также для тех женщин, которые пострадали от домашнего насилия и нуждаются в защите. Юристы у нас есть, так что, дорогие женщины, обращайтесь. Я повернулась и проговорила это на камеру. Кроме того, средства, которые мы соберем в следующий раз, пойдут на покупку инвалидных колясок. Замечательная инициатива, вскликнул длинноволосый. А когда это будет? Мы планируем проводить такие акции ежеквартально, ответила я. Это будет происходить здесь, в этом доме и в этом дворе. Поэтому жители Калинова всегда могут приносить сюда вещи на продажу и свои поделки. Мы еще позаписывали и журналисты упорхнули делать репортажи. А я улыбнулась, моя задумка сработала. Теперь что? Спросил Всеволод. Теперь все будет хорошо, ответила я и добавила, я пойду на аукцион, он скоро заканчивается. Нужно проконтролировать, сами понимаете. По графику у нас еще значился просмотр художественного фильма в видеосалоне Игоря. Фильм был американский с плохой озвучкой и на библейскую тематику, но я убедила Игоря, что лишняя реклама ему не помешает. «Ну что?» – спросила я Ростислава, когда аукцион закончился и гости начали расходиться. «Такую сумму собрали», – уважительно присвистнул Ростислав, но, спохватившись, покраснел. «Давай сюда», – велела я. Ростислав помялся, но деньги отдал. Я тепло улыбнулась, Внушительные пачки приятно оттягивали карманы, все в сумочку не поместилось, пришлось распихать по карманам. А еще же заработок за поделки и за просмотр фильма. Просто прекрасно. Утром следующего дня я сидела на кухне и, пока Анжелика была на экзаменах, пересчитывала деньги. Результат впечатлял. Я едва-едва успела закончить, пришлось впихнуть все в портфель Ричарда, так как в мою сумочку они не влезали, как раздался звонок в дверь. Я побежала открывать. Так и есть, пришла Галина. «Ну что, ты собралась?» — возбужденно прощебетала она. «Ага», — кивнула я и подхватила портфель. «Что это у тебя?» — удивилась она. «Деньги. Полный портфель денег», — усмехнулась я. «Ой, не начинай», — хихикнула Галина и спросила: «Ну, тебе удалось наскрести хоть немножко денег?» «Немножко», — со вздохом лаконично ответила я. «Хотелось бы, конечно, больше. А ты?» «А я одолжила у родственников», — похвасталась Галина, — «и взяла с тех накоплений, которые я откладывала на зимние сапоги». «Вот и хорошо», — кивнула я. Мы вышли на улицу и пошли по почти летнему проспекту в сторону универмага. Солнце уже припекало, словно в июле, вокруг шумно носились шмели и пчелы, цветы благоухали, смешиваясь ароматами с запахом яблочных пирожков, доносившихся из открытого окна чьей-то квартиры. В общем, вокруг все радовалось почти летнему дню, а у меня душа радовалась удачной многоходовочке, на которой я должна была собрать несколько результатов. «Ты на сколько будешь вклад делать?» — спросила Гала. «На месяц», — пробормотала я. «Да ты что?» — возмутилась она. «Это же мало». «Нормально», — отмахнулась я. «А я вот хочу хотя бы на полгода сделать и жить на проценты», — мечтательно выдохнула Галина. «Ты тоже на месяц», — отрывисто сказала я. «Почему это?» — удивилась она. «Так надо», — ответила я. «Ну, не будешь же ты ей рассказывать, что я прилетела из будущего и прекрасно знаю, чем оно вскоре закончится. Но пару месяцев можно вполне успеть». Больше я рисковать не хотела. Мы дошли до конторы Хопер Инвест, и я сказала Гале: «Иди первой, но только вкладывай на месяц». «Но я хотела». «Потом еще вложишь. Сейчас делай так, как я говорю. Есть такая схема. Долго объяснять». «Ну ладно», — упавшим голосом произнесла Галина и вошла внутрь первой. Пробыла она там достаточно долго, но вышла в приподнятом настроении. «Ты, Галь, походи пока здесь по магазинчикам, а я сейчас тоже ВС сделаю и тебя найду». Отправив таким образом свидетеля подальше, я вошла в контору Хопра. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я. «Я хочу забрать вклад с процентами и сделать новый». «Ваш паспорт, пожалуйста», — недовольно сказала сотрудница. «Держите», — я протянула паспорт и принялась выгружать пачки на стол. «Мы предлагаем вам продолжить вклад, тогда будут больше проценты», — начала женщина и, бросив взгляд на стол, умолкла. Ее глаза полезли вверх. «Нет, вклад и проценты мне сказали забрать», — с милой улыбкой ответила я. «А вот эти деньги — вложить, насколько хотите». Торопливо принялась пересчитывать купюры в пачках сотрудница. «Тоже на месяц», — ответила я, — «под те же проценты. Но вы понимаете, чем дольше». «Я-то понимаю», — кивнула я, — «но деда уговорить трудно. Я ему сейчас принесу те деньги, что я делала месяц назад с процентами. Пусть увидит. А потом, через месяц, принесу эти, тоже с процентами. А потом он вложит уже нормально, а не эти копейки». «Копейки?» — вытаращилась женщина. «Для нас с вами это большие деньги, а для деда — копейки, поверьте». «Ну хорошо, хорошо», — разулыбалась сотрудница и добавила: «Раз вы такую сумму вкладываете, я думаю, что могу вам чуть больше проценты сделать». «Замечательно», — расплылась в улыбке я и добавила: «На месяц». Из Хопра я вышла вся довольная-довольная. Теперь главное — не проворонить. Дома я решила подшить подол платья Анжелики, а то мы ей купили на выпускной, а она хотела покороче. Я метала стежки, когда опять пришел Всеволод. «Замечательно, Любовь Васильевна», — от души похвалил меня он. «Такой ажиотаж прямо прошел. Давно у нас таких мероприятий не было. О себе нужно постоянно заявлять», — пожала плечами я. «А по поводу ежеквартальных акций зачем вы журналистам сказали?» «Потому что мы теперь будем каждый квартал проводить большой барабум. А вы справитесь?» — я кивнула, и Всеволод спросил: «Какую награду вы бы хотели получить, Любовь Васильевна?» «А, может, я бескорыстно, для маленьких детишек старалась?» — усмехнулась я. «Зная вас, я бы так не подумал», — хмыкнул он. «Ну ладно, сами предложили», — ответила я и добавила: «Мне нужно слетать в Нефтеюганск, забрать ребенка из детдома. У вас же, я надеюсь, запланировано посещение Нефтеюганска с проповедями. Глава 20. Хотя здание, где располагался наш ЖЭК, находилось, в принципе, недалеко от моего дома, но на обед я ходила не всегда. Чаще предпочитала заскочить в местный гастроном и взять пакетик кефира или молока и какую-то булочку, потому что было жаль тратить обеденное время. На обед пока до дома дойдешь, пока переоденешься, пока разогреешь, пока пообедаешь, пока посуду помоешь, потом еще покемарить минут 15 хочется, потом опять одеваться, идти на работу. А на работе быстренько булочку поклевала, кефирчиком закинулась и все, почти час дополнительного времени еще есть. Чаще всего, особенно в первые дни на рабочем месте, я использовала этот час, чтобы успеть выполнить работу, или почитать всякие приказы и инструкции. Но потом, когда набила руку, я использовала этот час для планирования или, к примеру, составляла доклады для моих будущих выступлений, или план-схему благотворительного мероприятия, ну или что-то в таком духе. Таким образом весь вечер я могла посвящать своей семье или себе. И вот сейчас я сидела у себя в кабинете и, прихлебывая чай, пыталась набросать план возвращения СССР. На данный момент я дошла до пункта привлечения лидеров мнения и пыталась прописать конкретных людей. Но все эти теории хороши как теории, а когда дело доходит до практики, сразу начинаются проблемы. Я крутила этот план и так, и эдак, и спохватилась только тогда, когда поняла, что вместо печенюшки грызу карандаш. Это уже был третий вариант плана. И что примечательно, во всех моих планах начинать возвращение СССР нужно было двумя параллельными путями. Проводить изменения непосредственно у нас, к примеру, запустить реформирование налоговой системы, чтобы распределение богатств было справедливым, или же продумать меры поддержки малого и среднего бизнеса, создать условия для оказания помощи бедным слоям населения через социальные программы. В общем, вариантов, с чего начать, масса. Вопрос в том, как это все начать. И второй параллельный путь – начать борьбу на вражеской территории. Нет, я не планировал развязать войну в Америке, но подкинуть им немножко каких-нибудь остросоциальных проблем с целью отвлечь от разрушения моей страны. Это было бы неплохо. Я усмехнулась и принялась прописывать варианты того, что я могу сделать. И тут в дверь постучали и сразу же вошел Всеволод. «Добрый день, Любовь Васильевна!» Расцвел улыбкой он. «Я так и думал, что вы, как обычно, на обед домой не пойдете». Да тут навалилось отчеты и все такое, неопределенно ответила я и спросила, понимая, что он надолго. «А хотите чаю? У меня еще есть печенюшки и булочки. А давайте!» Кивнул Всеволод и уселся на стул напротив. Я поставила перед ним чашку с чаем и пододвинула конфетницу с печеньем и булочками. «Пожалуйста», — вежливо сказала я. Всеволод дождался, пока я займу свое место и с натянутой улыбочкой задал вопрос в лоб. «Любовь Васильевна, где деньги?» «Какие деньги, Всеволод Спиридонович?» Я вернула улыбку старейшине. «Бросьте притворяться, Любовь Васильевна», — нахмурился он, — «те деньги, которые наша община получила за мероприятие. Я, конечно же, давно ждала, что он придет за деньгами. С даты аукциона прошло всего пару дней, и я уже даже начала удивляться, почему он не приходит. Видимо, надеялся, что я сама принесу деньги в секту, но, не дождавшись, пришел лично». Пауза затянулась, и отвечать что-то надо было. Как я не продумывала, что именно отвечу ему, когда он спросит, а выполнить на практике это было не так-то и просто. «Ваша община», — изобразила удивление я, — «вы хотите сказать, что мероприятие спланировала и провела ваша община, а почему вы тогда пришли ко мне?» Всеволод вспыхнул. «Любовь Васильевна, Всеволод Спиридонович, разве у нас был уговор на деньги, напомните мне?» «Но это подразумевалось как само собой», — возмутился он, — «деньги предназначены детям, вот туда они все и пойдут». «Да», — улыбнулась я, — «если мне не изменяет память, то речь шла, чтобы я помогла вернуть вам здание и отбиться от администрации. И я это выполнила. А вы, что я? Вы свои обещания выполнили, но я... Вот выполните свои обещания, Всеволод Спиридонович, и я сразу принесу вам деньги», — пожала плечами я. «Или вы думаете, что я способна отобрать деньги у сирот?» «Ну, судя по лицу старейшины, именно так он и думал». «Ну как так можно, Всеволод Спиридонович?» Мягко пожурила его я. «Вы же сами прекрасно знаете, что у меня на иждивении находится двое сирот и я планирую взять еще третьего, скорее всего, больного ребенка из детдома. Если вы о поездке в Нефтеюганск, то там не все так просто. Вздохнул Всеволод и забарабанил пальцами по столу. У меня сердце нехорошо ёкнуло. Поездка срывается? Нет-нет, просто много бюрократии, вот все и застопорилось. Понимаете, Любовь Васильевна, там, наверху, сложно доказать, почему именно туда, так далеко, нужно ехать нашим членам общины с проповедями. Не вижу проблем, ухмыльнулась я, запросите в управлении по трудоустройству, или как там оно правильно называется, статистику, сколько жителей Калинова ездит на вахту в Нефтеюганск, и сами увидите, что основания есть. Но я все еще не совсем понимаю. Да что там понимать, всплеснула руками я, возьмите хоть мою семью, мы жили с мужем, любили друг друга, все у нас хорошо было. Потом он уехал на заработки в Нефтеюганск, завел себе там, на стороне, семью, настрогал, простите, намастерил, детей. И таких семей, как у меня что была, но распалась, в Калинове каждая вторая, если не каждая. Так что благое дело, поехать туда проповедовать, чтобы сохранить семьи прихожан. Да и женщины, чьи мужья там на заработках, если будут знать, что наша община может хоть раз в году туда поехать, с удовольствием будут приходить к нам. Хаем, посветлел лицом Всеволод. А ведь может сработать. Точно сработает, убежденно сказала я. Более того, вы привнесете эту идею как новацию, и другие общины из других городов будут поступать так же. А как они узнают? Ну, у вас же есть какие-то конференции, когда все старейшины где-то собираются, отчитываются, делятся проблемами. Горячо заговорила я, и, дождавшись кивка Всеволода, продолжила, вот вы и выступите там с этим вопросом, Всеволод Спиридонович. Но идеально, чтобы вы не просто подали это как некую абстрактную идею, а показали первые конкретные результаты. Мол, вот мы съездили туда, были там столько-то дней, прочитали столько-то проповедей, раздали столько-то журналов, и в результате в семьи вернулись столько-то мужей, а их жены, которые остались в Калинове, столько-то человек пришли в общину. Вот. Глаза Всеволода загорелись. Хорошие предложения, воскликнул он, потирая руки, а вы знаете, а ведь может и получится, и будет крайне полезно для спасения семей. Еще Господь говорил, на этом месте я отключилась, продолжая обдумывать, что ему говорить дальше. Ведь то, что я переключила его на другую проблему, вопрос с деньгами не решил. Деньги нужно отдавать, но я отнесла их в Хопер Инвест и отдать смогу только через почти 3 недели, не раньше. И что же мне говорить? А что, если... Любовь Васильевна, как вы думаете? Спросил вдруг Всеволод, и я вздрогнула. Блин, я не знаю, что он меня спросил. Я не слушала. Надо подумать, с озабоченным видом покачала головой я. Здесь вот так, с наскоку сложно что-то решить. Всеволод недоверчиво и удивленно посмотрел на меня, но комментировать не стал. Вместо этого опять спросил. Так что насчет денег, Любовь Васильевна, деньги отдам после поездки в Нефтеюганск, выдала перл я, хоть завтра, мне без разницы. Ну так отдайте сейчас, а мы поездку организуем, я же сказал. Я промолчала, пристально и печально глядя на него. Вы мне не верите, Любовь Васильевна, обиделся старейшина. Я никому не верю, Всеволод Спиридонович, демонстрируя крайне усталый вид, сказала я, раньше мужу верила, пока он 2 детей не нагулял и привез их мне, а сам отказался от них, развелся со мной и с любовницей укатил в Нефтеюганск. Еще и квартиру порывался отобрать. Или родная сестра, которая втихушку продала дом старика отца и сплавила его мне. Если родные люди так поступают, то кому тогда можно верить? Я полными слез глазами посмотрела на старейшину и тяжко вздохнула. Деньги сирот мне не нужны, Всеволод Спиридонович. Но пусть у меня хоть небольшая гарантия будет того, что меня опять не обманут. Кроме того, на кону ведь тоже судьба ребенка, беззащитного ребенка-инвалида. Вы меня понимаете? Понимаю, вздохнул старейшина, осознав, что переубедить меня не получится. Я постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос. Уж постарайтесь, Всеволод Спиридонович, покивала я, если опять будут какие-то непонятки с бюрократией, спрашивайте меня, авось вдвоем что-нибудь надумаем. Старейшина ушел, а я посмотрела на его чашку, чай он так и не выпил. Сегодня с утра я отпросилась на работе и отправилась в педагогическое училище, куда будет поступать моя Анжелика. Нужно было прозондировать почву. Здание педучилища встретило меня шумом. Причем вход для сдачи документов в приемную комиссию был отдельный. Вряд ли там шумели студенты и преподаватели, но все равно кто-то шумел. Ну ладно, посмотрим. Я толкнула обшарпанную, требующую покраски дверь, и вошла внутрь. Небольшой холл был набит людьми, причем людьми взрослыми. Насколько я поняла, это родители будущих студентов, которые, как и я, пришли прозондировать почву. Взмыленная девушка в невнятных очечках выглядывала из единственной открытой двери, на которой сверху было написано «приемная комиссия», и ниже «прием документов с 20 июня по 15 августа». Так что времени вагон. Но взбудораженные родители волновались уже сейчас. Я слышала, что на юридический конкурс 10 человек на место. Дрожащим голосом жаловалась чья-то мамочка с таким пышным начесом, что редкие волосы аж просвечивали на свету. А у экономистов так вообще, говорят, чуть ли не 20. Поддержал ее озабоченный мужчинка с пузиком и в клетчатой рубашке. Не может этого быть. Чуть не плача, воскликнула пухлая женщина в джинсовом платье с таким немыслимым количеством украшений, словно она была новогодняя елка. Мне же обещали, что не больше 5 будет. Ой, слушайте этих сволочей, они такого наврут. Хохотнул мужчинка и, уловив укоризненный взгляд какой-то гражданки, сконфуженно покраснел. Что же делать? Всплеснула руками пышноволосая женщина. А вот вы, что будете делать? Воинственно наступая, спросила меня женщина в джинсе. На какой вы факультет будете поступать? На английский, ответила я. Там нет чистого английского. Поправил меня мужчина в костюме, который тоже включился в разговор. Мой сын тоже будет туда поступать. Начальные классы и английский язык. Мы туда ради английского поступать будем, сообщила я. Все так же. Взвизгнула какая-то представительная бабушка. А нам хоть бы куда, вздохнула некрасивая женщина, лишь бы поближе домой. Мой оболтус такой, что страшно его в другой город отпускать. Правильно, я тоже говорю, нечего далеко ехать, и так денег нету. Поддержал кто-то из толпы. На английский тоже конкурс большой, сообщила стоящая рядом женщина. Я узнавала, примерно 7 человек на место будет. А я думаю, что раза в 2 больше. Не согласился мужчина в костюме. Да вы что, ахнула какая-то тетка, явно деревенская. И что вы будете делать? Прицепилась ко мне стоящая рядом женщина, слишком спокойный у вас вид. Так, а чего мне волноваться? Будет, как будет, равнодушно пожала плечами я, и, понизив голос до шепота, сказала ей, если я точно знаю, что моя Анжелика поступит. Да как вы можете знать? Тоже понизила голос до шепота женщина. Ну раз я так говорю, значит знаю. Многозначительно сказала я и улыбнулась, а женщина икнула. Не отвлекаясь больше на разговоры, я заглянула в приемную. Взмыленная девушка-секретарь сидела, печатая что-то на машинке, и вокруг нее высились горы папок. «Здравствуйте», — сказала я. «Вы что не видите? Прием документов с 20 июня». Возмутилась она. «Вижу», — ответила я и миролюбивым тоном добавила, «спросить хочу». «Все хотят спросить. Весь день туда-сюда. А ведь на дверях все написано. Приходите 15-го. Подождите», — строго сказала ей я, «всего один вопрос». И я уйду. Спрашивайте, сдалась девушка и умоляюще посмотрела на меня. У меня будет поступать девочка на английский. Ну пусть поступает. Примерно 7 человек на место будет, пожала плечами секретарша и уже хотела было приступить к печатанию, как я сказала. Я не закончила. Так вот, она, сирота. Скажите, сироты у вас будут поступать по квоте, без экзаменов, или как? Вы мать-одиночка, уточнила девушка, доставая толстый гроссбух. «Нет, я опекун», — сказала я. «Тогда вам нужно принести вот какие документы». Она протянула мне список. «Если все будет нормально, она пойдет вне конкурса. По собеседованию». «Поняла, спасибо. Постарайтесь принести документы пораньше», — велела девушка. «Нам нужно составить предварительные списки льготников». Поблагодарив секретаря, я вышла из кабинета. «Ну что там? Что говорят?» Возбужденная толпа родителей рванула ко мне, напоминая студентов-первокурсников перед экзаменами. Я лишь загадочно улыбнулась и торжественно произнесла «все будет хорошо» и вышла из здания. Но не успела я сойти со ступеней, как меня окликнули. «Женщина, женщина, ну подождите». Я оглянулась, меня догоняла женщина, которая стояла рядом со мной. «Да, слушаю вас», удивилась я. «Извините меня, пожалуйста», чуть не плача, пробормотала женщина, «я так поняла, вы за свою дочь договорились?» Я неопределенно пожала плечами. «Слушайте, а вы бы могли нам тоже помочь?» – прошептала она, чуть не плача. «Понимаете, моя Олечка не очень хорошо учится, поэтому мы про институт даже не мечтаем, но вот английский, пусть хоть и училище. Чем я могу вам помочь?» – удивилась я. «Я не настолько хорошо знаю английский, чтобы быть репетитором». «Да нет, я не об этом», – всплеснула руками женщина. «Но я же вижу, что вы поговорили, с кем надо, и теперь не переживайте». Я промолчала. «Поговорите и за нас тоже. Ну, пожалуйста». Мое лицо вытянулось от удивления, причем довольно сильно, так как женщина заторопилась, захлебываясь словами. «Мы заплатим сколько надо, вы не подумайте. И вам, за посредничество тоже заплатим». «Сколько?» – спросила я. «Ну, говорят, такса на поступление $500». Неуверенно сказала женщина. «И вам мы 100 заплатим». «Хорошо, 150, сказала я, и, видя удивленное лицо женщины, уточнила, 100, мне, как посреднику, и 50, юристу. «Какому юристу?» «Который составит расписку», сказала я, «если ваш ребенок не поступит, ну мало ли что может произойти, вы же понимаете, так я верну вам $500 взамен расписки, или же только 100 мне, без юриста». «Тогда и расписки не будет, а ведь это ваши гарантии». «Хорошо», — обрадовалась женщина. «Мы договорились, что встретимся в кафе «Ветерок» послезавтра, женщина принесет мне деньги, а я к этому времени подготовлю документы». Я взяла у нее паспортные данные, и счастливая женщина радостно упорхнула, а я пошла к Олегу. После прошлых наших испытаний, я уже знала, где он живет. Дверь открыл сам Олег, взлохмаченный и небритый. «Здравствуйте», — удивился он, — «что-то с домом отца случилось». «Нет, нет, там все в порядке, спасибо вам», — успокоила я его. «У меня небольшой вопрос. Скажите, Олег, вы подзаработать хотите?» Глава 21. Несколько мгновений он стоял, что-то соображая, закусив губу. Я уже было подумала, что он меня сейчас пошлет лесом, раз я пришла напрямик, без Игоря. Но нет, приняв для себя какое-то решение, он тряхнул лохматой головой. «Проходите», и отступил вглубь. «Ну ладно», я зашла, невольно поморщившись от диких ароматов вчерашней пьянки. «Только у меня тут немножко не убрано», смущенно пробормотал Олег, провожая меня на кухню и став так, чтобы я не видела, что там творится в единственной комнате. «Да мне как-то и без разницы». Я прошла на кухню и примостилась на свободном стуле. На батарею из бутылок под столом я вежливо старалась не смотреть. «Чай будете?» — со вздохом предложил Олег, явно надеясь, что не буду. «Нет, спасибо, я буквально на минутку», — успокоила юриста я. «Так что там про заработок?» — просветлел лицом хозяин квартиры. «Ну, я вкратце рассказала, мол, нужно составить образец расписки, потому что я зуб даю, что история с поступлением только одной этой девочки Оли не закончится». «Погодите», — схватился за голову Олег, — «а как вы можете гарантировать, что эти абитуриенты точно поступят? У вас есть такие знакомые там? Насколько они могут влиять на их поступление?» «Нет», — спокойно сказала я, — «более того, я вообще никого там не знаю. Сегодня, правда, познакомилась с девушкой-секретарем, хотя даже имени ее не спросила». «И вы думаете, что какая-то там секретарша вам поможет?» — изумленно вытащился на меня Олег. Мне аж захотелось схватить его за плечи, встряхнуть и сказать: «Деточка, не тупи». Но я сдержалась. Вместо этого начала очень популярно объяснять. Примерно так я объясняла Ричарду математику, если он долго не мог решить задачу. «Не имеет значения, поступит данный абитуриент или нет. Это как? А деньги? Если поступит, то деньги остаются нам. Делим пополам. Если не поступит, я честно возвращаю $500. И нам остается, мне $100, тебе 50. Согласись, основная работа ложится на меня. Но как, а не как?» — улыбнулась я. «Дети, которые стараются учиться и сами поступают, за них не бегают и не пытаются нечестным путем устроить в колледж в обход остальных. Эти мамочки сами за мной бегают и предлагают деньги за своих оболтусов. Глупо отказываться. Все равно не пойму, а расписка зачем? Так получается более респектабельно, как в лучших банках Швейцарии. Иллюзия гарантии. Теперь понятно?» «Понятно», — прыснул Олег, но чуть помрачнел и добавил: «Хотя почему-то чувствую себя аферистом». «Аферистами мы были бы, если бы уговорили их отдать свои кровные за мыльный пузырь», — хмыкнула я, А кто их заставляет бегать за мной и насильно отдавать деньги?» Олег кивнул, сбегал в комнату и через минуту притащил блокнот и ручку. Раздвинул грязную посуду на столе и начал что-то быстро писать, периодически поднимая глаза к потолку. Я тихо сидела и старалась не мешать процессу творчества. Наконец, минут через 15, Олег перечитал полученный текст и удовлетворенно кивнул. «Нормально». Он вырвал листок из блокнота и протянул его мне. «Почерк разберете?» «Разберу». Я пробежалась по округлым буквам первых строчек. «Вот и отлично». На следующий день я решила, что будет правильно проведать раненого зятя. Заодно, может, удастся выяснить, что же имела в виду Тамарка, когда говорила о своем ребенке Любаши. Куда он делся? Нет, я не очень рассчитывала, что Владимир мне прям все расскажет, да и палиться перед ним не хотелось, что я ничего не помню. Но с чего-то же надо было начинать, а заодно попытаюсь выяснить, на какие такие цели ему нужны были деньги, что они даже старика не пожалели. В общем, собралась, взяла пирожков, которые я напекла специально для него, и решительно отправилась в больницу. А вот в палату меня к нему не пустили. Владимир был так плох, что врачи ничего не обещали. Велели прийти через пару дней и собирать деньги на операцию. Ну ладно, в дом молитв я зашла, чтобы взять график ближайших мероприятий. Хотела посмотреть, куда я могу впихнуть свою лекцию. Ведь бонусы зарабатывать опять надо. Кроме того, своей команды у меня так и не было, хоть времени прошло достаточно. Я вышла во внутренний дворик, там в последнее время часто копалась на клумбах сестра Инна, с которой я и планировала поговорить. В дворике было безлюдно, лишь наперебой дрочливо и угрожающе кричали два взъерошенных воробья, которые явно дрались за территорию. Я обошла воробьев, чтобы не мешать разбираться, и огляделась. Сестра Инна явно разошлась не на шутку. Где-то невероятным образом, по каким-то своим каналам, она понавыписывала всяких экзотических семян. И сейчас самый обычный дворик представлял собой дебри Борнео. Я как раз рассматривала огромные опунции, гадая, насколько их хватит в нашем климате, как навстречу показалась лучезарная Марина. Увидев меня, она почему-то вспыхнула и зыркнула на меня злым взглядом. Я не стала спрашивать, что случилось. Мало ли, может, на нее так ретроградный Меркурий действует.